Глава 8. Гонки на А-419. Богатый сын польского графа и американки Луис Зборовски проживал в Хайм Плейс близ Кентербери, где построил 3 автомобиля с авиационными двигателями. Все 3 назывались Читти Бунс Бенц, а 4-й монстр, Хайм Спешиал, был построен вместе с Клайвом Галлопом. Они сумели впихнуть 27-литровый авиационный двигатель в корпус Рубери Оуэн и присоединили к ней коробку передач от Бенца. Когда Зборовски погиб в Монце под колесами Мерседеса, Спешиал прошел круг на мотогонках в Бруклинде на скорости 116 миль в час, но каков предел его возможностей, не выяснено до сих пор. После короткой службы у владелицы, имя которой до сих пор неизвестно, Спешиал был продан Пере Томасу, который после небольших модификаций довел рекорд его скорости до 170,624 мили в час в Пенденсенс, Южный Уэльс, в 1924 году. Очень преподобный пунктирус – гоночные рекорды. «Она вам не надоела, мистер Перкинс?» – крикнула Хэвишем. «Вовсе нет», – ответил Перкинс, подмигивая. «Это самый внимательный стажер, каких я только видел». «Хм», – протянула мисс Хэвишем. «Надежда умирает последней. Садись, девочка, едем». Я помедлила. Мне уже как-то раз довелось прокатиться с мисс Хэвишем. Тогда она тоже сидела за рулем, но в машине, которая казалась мне хотя бы относительно безопасной. А это автомобильное чудовище выглядело так, словно успеет грохнуть тебя дважды, прежде чем ты переключишься на вторую передачу. «Чего ждешь, девочка?» — нетерпеливо сказала Хэвишем. «Если Спешиал будет простаивать слишком долго, прокладки сгорят. Кроме того, нам понадобится максимум топлива, чтобы смыться». «Смыться?» «Не бойся!» — крикнула мисс Хэвишем и завела мотор. Сооружение дернулось, его повело, и оно издало утробный рык. «К тому времени тебя в машине уже не будет, ты мне для другого нужна». Я глубоко вздохнула и втиснулась в маленькую двухместную кабину. Автомобиль, похоже, был недавно переделан и выглядел почти как гоночный, но с некоторыми излишествами, чтобы хоть как-то смотреться на шоссе. Мисс Хэвишем несколько мгновений давила на сцепление и сражалась с рычагом передач. Огромные цепные трансмиссии с легким рывком передали инерцию. Ощущение было такое, словно чистокровный рысак ощутил азарт стипльчеза. «Куда мы?» — спросила я. «Домой», — ответила мисс Хэвишем, двигая ручной акселератор. Машина рванулась с места и понеслась по заросшему травой двору, набирая скорость. «В большие надежды?» — спросила я, когда мисс Хэвишем описала широкий круг, играя рычагами в центре массивного рулевого колеса. «Да не ко мне домой», — ответила она, — «к тебе». Взревев еще раз и сделав рывок, машина быстро разогналась и полетела вперед. «Но куда?» Я не была в этом уверена. Впереди лежал полуразрушенный перекидной мост и крепкие стены замка. «Не бойся!» — прокричала Хэвишем, перекрывая рев мотора. «Я прочту нам путь на ту сторону в мгновение ока». Мы все разгонялись и разгонялись. Я думала, что мы перескочим через ров, но вышло не так. Мы неслись прямо к несокрушимой стене замка на скорости, несовместимой с жизнью. «Мисс Хэвишем!» — с некоторым страхом окликнула я. «Я просто пытаюсь подобрать наиболее подходящее слово для прыжка туда, девочка», — весело ответила она. «Стоп!» — взвыла я, когда мы проскочили точку возврата. «Дай-ка подумать», — пробормотала Хэвишем, напряженно работая мозгами и по-прежнему давя на акселератор. Я закрыла лицо руками. Машина летела слишком быстро, чтобы успеть выскочить, и столкновение казалось неизбежным. Я вцепилась в борт и напряглась всем телом, когда мисс Хэвишем перенесла меня, себя и 2 тонны железа через барьеры фантазии в реальный мир. В мой мир. Я снова открыла глаза. Пока мисс Хэвишем изучала карту автомобильных дорог, Хайм Спешиал вынесла на середину трассы. Встречный молоковоз врезался в придорожные кусты, а я судорожно вцепилась в руль. «Не хочу светиться на М4, вдруг совет пронюхает», — сказала моя наставница, оглядываясь по сторонам. «Поедем по А-419. Интересно, это далеко? Я сразу же узнала места, где мы находились. Прямо к северу от Суиндона, рядом с городишком под названием Хайвард. «Едем дальше до кольцевой развязки и затем вверх по холму прямо в город», — сказала я. «Но не забывайте, тут вы должны уступать дорогу». Поздно. Мисс Хэвишем полагала, что все и всегда должны уступать дорогу ей. Первая машина успела затормозить, но следующей повезло меньше. Она с треском въехала в зад первой. Я вцепилась в кресло, когда мисс Хэвишем прибавила газу и помчалась вверх по холму в Хайвард. Меня вдавило в спинку сиденья, и в какое-то мгновение, восседая верхом на 2 тоннах грохочущего железа, я вдруг поняла, почему Хэвишем нравится такое. Это было в буквальном смысле головокружительно. «Я взяла этот спешл у графа только на прокат», — объяснила она. «Перри Томас заберет машину на следующей неделе и приспособит для установления личного скоростного рекорда. Сноска 39. Гонщик из Бруклинса, талантливый инженер и водитель валиец Перри Томас, купил и восстановил огромный Хайм Спешл с авиационным мотором «Либерти», предыдущим владельцем которого был граф Луис Зборовски, погибший во время Гран-при 1924 года в Монце. Томас назвал машину «Бэпс» и 28 апреля 1926 года установил новый рекорд – 275,23 км в час.